Литературный треугольник. Библиотека. Сфера, естественным центром которой является любой шестиугольник, и внешняя поверхность которой недосягаема. Сегодня в литературном треугольнике ты, наш слушатель, Иван Вадимович, лицом к потомству Михаила Кольцова и актер театра юного зрителя «Овесник» Роман Рубанов. Зачем ты заключаешь в скобки весь многочлен? Х квадрат плюс 2, а х минус 8, а квадрат. Что? Я говорю, делишь высший член делимого на высший член делителя. Ну да, да. Первый член частного умножаешь на делителей. Постой. И делимое вычитаешь из произведения, да? То есть наоборот. Произведение вычитаешь из делимого. Как я сказал? Ну, совершенно верно. Из делимого. В данном случае высший член остатка не делится на высший член делителя. Так, какой ответ? В целых? Без дроби? Нет, тут что-то напутано. Возможно, в задачнике. Попробуй, Петька, раздели еще раз, а? Но я бы сам тебе это сделал, если бы хоть секунда свободного времени. Сейчас будет гудеть внизу машина, заедут за мной на заседание. Вообще, Петька, зря ты капризничаешь. У вас теперь не учение, а малина. Вот попробовал бы ты в наше время, в царской школе. Вот что это был за кошмар, что за ужас? Вы теперь на учителей чуть не плюете. В наше время учителей боялись. Прям тираны были. Петька, мы их халдеями называли. Ну кто у вас по математике? Какой-нибудь шкраб в задрипанной толстовке. 100 рублей в месяц получает, полдня в очередях стоит. А ты представь себе у нас. Николай Аристархович Шмигельский. Статский советник, синий мундир, золотые очки, от бороды одеколоном пахнет. Ведь он, негодяй, по праздникам со шпагой ходил. Мы, мальчишки, прям восторгались. У такого выйдешь к доске бином Ньютона объяснять. Чувствуешь, что состоишь на государственной службе. Или по закону Божьему. Отец Алеандр. Ну да чего, тоже гнусная личность. Фиолетовая ряса, приятно так шуршит. Тоже борода холеная, голос бархатистый. Я у него, у сукина сына, по катехизису всегда первым был. Это книжечка такая, сочинение митрополита Филарета. Догма и мораль христианства в сжатой форме, не допускающей недоумений и толкований. Ужасная чепуха. Сейчас еще все помню наизусть. Я, Петька, несмотря на тяжелые условия царской школы, был во всех классах первым учеником и гимназию кончил с золотой медалью. Это мне дало культурный багаж для революции и сейчас для созидательной работы. Надо и тебе учиться покрепче. Бьюик? Какой Бьюик? Почему у меня нет Бьюика? Что за манера перескакивать с одного на другое? А на что он мне Бьюик? Разве я на плохой машине езжу? Витька? Ну и что же, что хвастался? Витькин папа член президиума. У них для президиума получено 4 новых Бьюика. Почему я не член президиума? Да мало ли почему. Это, Петька, не твоего ума дело. Будет время, тоже буду членом президиума. Звал покататься на Бьюике? Не смей, слышишь? Я тебе запрещаю, да не навязывайся ты. Витькин папа рассердится. Я вовсе не хочу с ним ссориться из-за тебя. Разве папа тебя приглашал кататься? Ничего у тебя не поймешь. Так кто же звал, Витька или Витькин папа? Вынь палец из носа. Я с ним разговариваю, а он полруки пихает в ноздрю. Так и сказал, да? Давайте я вас обоих покатаю. Обязательно поезжай. А еще чего говорил? Обо мне не спрашивал? Совершенно не спрашивал? Ну, впрочем, это хорошо. Ну, а ты что ему говорил? Так ничего не говорил. Так что же ты, не мой? С тобой говорит отец твоего товарища, а ты молчишь, как дубина. Ну, вспомни, может быть, что-нибудь говорил. О какой квартире? Ты так и сказал, у вас паршивая квартира, наша гораздо лучше? Идиот, да кто тебя просил? Ну зачем ты треплешь языком? Создаешь неправильные впечатления обо мне. Анюта, ты слышишь, как наш дорогой сыночек разговаривает с людьми? Нет, очень даже касается. Ребенок растет дегенератом, говорит людям в лицо черт знает что. Это должно тебя касаться. Ношусь весь день как черт, сгораю на работе, ночей не сплю. Все думаю, как бы лучше. А тут из собственного дома мои же дети наносят удары в спину. Я требую, посиди с Петькой час. объясни ему элементарно, что он должен и чего не должен говорить, если любит своего отца и дорожит своей семьей. Нет, лучше я сам посижу, ты бываешь не умнее Петьки. Когда он тебя будет катать? Ну вот, и накануне мы с тобой, Петька, коротенечко потолкуем. Ты уже не маленький. Ты обязан помогать отцу в некоторых вещах. В литературном треугольнике прозвучало произведение Михаила Кольцова «Иван Вадимович лицом к потомству» в исполнении актера театра юного зрителя «Ровесник» Романа Рубанова. Литературный треугольник.